Анастасия Судьбинина про доброзлого волшебника Васю. Жил-был на свете волшебник Вася. И был он то добрый, то злой. То прилетал в голубом вертолете и привозил 500 эскимо, то вызывал катастрофы с разрушениями и жертвами. То сотворял миллион алых роз, то холодные ливни и злые метели. Феномен доброзлого волшебника Васи очень волновал общественность, ибо было решительно неизвестно, чего от него ожидать в следующий момент. Не то цветущих садов, не то мора и язвы. Врачи в один голос твердили, что доброзлой Вася больной на всю голову и страдает мудреной болезнью с непроизносимым названием, в просторечии именуемой «раздвоением личности». Все порывались подкрасться к Васе с электрошоком. На самом деле, ничем Вася не болел и даже злым не был, а просто был человеком настроения. Что тут такого? Дела обычные. У средней домохозяйки тоже то любовь, борщи, пирожки, а то «хавайся все живое». А представьте, кабы она колдовать умела. Больше всех проблем с доброзлым волшебником Васей было у ангелов. Приходилось отслеживать Васино плохое настроение, ходить за ним по пятам и в поте лица насылать благодать на пострадавших. Собрались однажды ангелы на совещание и стали придумывать, как победить напасть. И придумали представить к Васе персонального ангела, чтобы на него непрерывно благодать насылал. И тогда у волшебника Васи будет всегда хорошее настроение. Дежурить по Васе выпало Нанечке. Она взялась за дело с энергией и энтузиазмом. Однако оказалось, что рыжая оторва, пусть и славная, вызывала у волшебника Васи приступы озорства. Он то прятался, то выпрыгивал неизвестно откуда, то за волосы дергал, то в щечку чмокал. И постоять рядом с ним, чтобы благодать наслать, ну никак не получалось. Нанечка и так, и сяк, и за Васей бегала, и от него, и на месте стояла, и прятаться пыталась. Ничего не помогло. Кончилось тем, что доброзлой волшебник Вася посмотрел на ее метание, поморщился и... как бы понарошку прострелил ей коленку, чтобы не мельтешило. Хромая и заливаясь слезами, пошла Нанечка к коллегам рапортовать о неудаче. Задумались ангелы пуще прежнего, даже у начальства совета спросили. И придумали. Делегировали они волшебнику Васе вместо Нанечки-хулиганки командированную из регионального офиса Кристину, инженера по настройке каналов благодати. Была Кристина вида и нрава поистине ангельского. Хрупкая зеленоглазая блондинка с лицом весны Боттичелли. Нежная, как цветок магнолии, и кроткая, как ягненок. Вызывала она чувства исключительно романтические и сентиментальные, на что и была вся надежда. На этот раз вуаля, гиб-гиб, ура и но-пасаран. Все получилось. Волшебник Вася перестал быть доброзлым и стал просто добрым. Перестал насылать мор и язву, а Нанечке коленку простреленную вылечил. Сказал заклинание такое мудреное: у лисички боли, у зайчика боли, у кабанов и лосей боли, а у Нанечки не боли. И прошла коленка, как и не болела никогда. Ангелы вздохнули с облегчением и отметили успех предприятия грандиозной попойкой. Общественность перестала волноваться и тоже выпила за Васино здоровье. Одно но. Кристина из техников уволилась. Она теперь волшебнику Васе борщи варит и пирожки печет. Для хорошего настроения. Анастасия Судьбинина про доброзлого волшебника Васю. Сказку читал Олег Булдаков.